Глава 24. Пока ехал до Минска, пришла мысль, что лучше бы мне за переводом не самому в библиотеке куковать, а найти специалистов по флоре, например, в том же университете. Вот только сегодня там вряд ли хоть кто-то будет на работе, кроме сторожей на лице да охранников на входе в изнанку, а завтра мне самому на учебе надо быть, в своей академии, в своей. У нас же там, конечно, не сельхозакадемия в горках, но специалистов хватает, целый факультет, производство продукции растительного происхождения. Вот дурень, а от идеи разворачиваться и ехать обратно в Буйничи меня удержали два соображения. Первое, что мне все равно нужно отвезти все это Пырейникову, а второе, что пришло в голову чуть позже, у нас специалисты по культурным растениям, мне же нужны названия дикорастущих. В Смиловичи, в тамошнее магическое училище сельскохозяйственное, заезжать тоже не стал, и выходной, и профиль не тот, нет, не исключено, что там может найтись энтузиаст ботаники, но вот разыскать его в воскресенье на самый крайний случай оставил обращение в скандинавское консульство за помощью в переводе, не понравились они мне, и не хочу быть им чем-то обязанным. Городская публичная библиотека работала, но в честь воскресенья, по сокращенному графику, с 12 до 6 вечера, я добрался туда как раз после открытия, преодолев сотню километров чуть больше, чем за 3 часа, так что время было. Правда, пришлось слить больше половины резерва в накопитель фургона, а в самой библиотеке приобрести читательский билет, причем сразу на год, разовый или гостевой, был доступен только в сопровождении постоянного читателя и под его ответственность, а если уж покупать постоянный, то смысла не видел экономить и брать трехмесячный, тем более, что они были по кварталам, например, сейчас действовал билет на апрель-май-июнь, а стоили 4 таких в 1,5 раза, чем годовой. Годовой, кстати, выписывался с даты получения, на фактический год, а не на календарный. Заполняя бумаги, посетовал на нелогичное, с моей точки зрения, расписание. Когда еще занятому по службе или на работе человеку ходить в библиотеку, как не в выходные дни, вам бы, по-хорошему, сегодня удлиненный день иметь, а короткий сделать в понедельник, например. Нет, в понедельник тут будет не протолкнуться от студентов и гимназистов, которые внезапно вспомнят, что им на этой неделе сдавать что-то нужно. А вот в среду, да, до самого вечера практически пусто. Можно вообще выходной делать, без заметного неудобства читателям. Но, расписание составляем, увы, не мы. В читальном зале я не стал пытаться что-то выдумывать, а обратился к библиотекарю. Здравствуйте. Мне нужно перевести с русского на норвежский и шведский названия нескольких растений, примерно 2,5 десятка. Что вы можете мне посоветовать в таком случае? Может быть, есть какой-то ботанический словарь? Простите, ваше благородие, я так сразу не могу ответить. Нужно посоветоваться с коллегами и просмотреть каталоги. Единственное, что могу сказать сразу, такого словаря не будет. Есть русско-немецкие и русско-английские словари по сельскому хозяйству, но вряд ли они вам пригодятся. Вы можете обождать за одним из журнальных столиков, свежая пресса там в наличии. Мне потребуется некоторое время. Да, разумеется, со своей стороны, предположу, что могут помочь какие-либо словари по травничеству, медицине или друидизму, растения в моем списке или лекарственные, или ароматические. Спасибо, я учту это уточнение. Ждать пришлось почти 20 минут, но пришел библиотекарь не с пустыми руками. Он катил перед собой довольно высокую, вровень со столешницей, тележку на 4 небольших колесиках, а на ней лежали целых 4 книги внушающего размера. Извините за ожидание, но, кажется, нам удалось найти приемлемый вариант. Извольте перейти к рабочему столу, я вам все разъясню. На тележке оказались большой ботанический атлас в 3 томах и большая, красивая книга со знакомыми уже скандинавскими буквами на обложке. По атласу, в котором растения собраны в алфавитном порядке, можно определить международное научное название на латыни. А в этом иллюстрированном справочнике растений Скандинавии, найти его по глоссарию в конце книги, там растения также указаны в алфавитном порядке на латыни. Справочник нам подарили при открытии в городе скандинавского консульства, но поскольку он только на из 3 языках один, которые у нас почти никто не знает, то вы третий читатель этой книги. Я так понимаю, в справочнике не будет трав, которые не растут в Скандинавии. В таком случае, у них и местного названия тоже не будет, максимум, транслитерация с одного из иностранных языков, как у нас, например, «бабаб». Логично. В таком случае ограничусь латынью. На листание книг потратил целый час, хотя, казалось бы, нужен только глоссарий, а его не так много, и весь листать не нужно. Ага, как же, не говоря о том, что часть растений у меня в списке имела разговорное название, которое указывалось в статье, но не в содержании. Пришлось немного халтурить, ту же зубянку шестилистую не нашел, хоть пятилистые, как и еще пять других видов были, пришлось брать просто зубянку. Но даже так 11 растений из 27 остались на латыни, хоть я и уверен, что тот же грецкий орех имеет свое название и в норвежском, и в шведском. Однако за русско-норвежским и русско-шведским словарями меня послали на кафедру иностранных языков университета, да, терять время и деньги на обед в городе я не стал, дотерплю до дома, не отощаю. Время поджимает, и так стемнеет, когда я на половине пути буду, а еще в Дубовый Лог заехать, там вроде как вопросы какие-то возникли. Подъезжая к дому, намог не заметить оживление на участке Пырейниковых. Решил по дороге заглянуть к ним, узнать, что случилось, и оказался прав. Дед сегодня ездил в Минск, возил своего внука Кондрата к Оракулу, и тот показал у считавшегося нулевкой мелкого потенциал 1,8. По этому поводу намечались гуляния всем семейством, с привлечением соседей и знакомых. Сам Трофим Ильич выглядел уставшим, замученным, но довольным, как тот самый, периодически поминаемый дедом, свежевымытый слон. Главное, это сравнение при Василисе не ляпнуть. Вижу, у вас получилось найти и решить проблему. Сосед в знак подтверждения закрыл глаза. С большим трудом и еле-еле справился, по деньгам тоже, по краю. Если бы не ваши заказы, так одолжили бы по-соседски. Нельзя было, ни чужое, ни заимствованное. Но больше не скажу, и не надо. Главное, что теперь все хорошо. И если надо помочь чем, то сейчас-то можно, обращайтесь. Разве что заказами и изнаночными продуктами, если недорого. Я вот сейчас не посмотрю на седины и ударю, что вы, как не свой, честное слово, заказ. Кстати, привез те же этикетки, но с хитростью, там шрифты нужны экзотические, текст на норвежском и шведском, а тираж пока только 1500 штук. Сделаем, младшей моей отдашь после праздника, не обижайтесь, но мне сегодня еще в Могилев своим ходом добираться, и так по темноте придется ехать, так что больше, чем до 3 часов дня задержаться никак не могу. А что до второй помощи, да и праздника, сейчас до дому доберусь, проверю, если все, как я думаю, будет вам подарок к столу, и не только. Совсем увильнуть от застолья, к которому я принес туесок щучьи икры литра на 2,5 и пару бутылок настойки, не удалось, да я особо и не старался. Как-никак без обеда сегодня, и заказ в работу отдал, и даже выехал, как планировал, не позже 3 пополудни, забрав с собой тот обед, что мне готовила Едвига Карловна в ожидании моего приезда, заявила, что иначе на меня обидится. В Дубовом Логе проблема оказалась в огороде, точнее, в том, что в небольшой тепличке, поставленной с моего разрешения, проклюнулась местная растительность, и вместо того, чтобы просто выполоть все наглухо, хозяйская дочка решила поинтересоваться, может, что-то из растущего представляет интерес. Пришлось еще раз рассказать про те виды трав, что я успела смотреть по осени и предупредить о ядовитых растениях. Кстати, травка, содержащая убойное количество рицина по весне, выглядела совсем не так, как осенью. Если бы я машинально не пробовал своей способностью каждый новый стебелек и листик, пропустил бы. Напомнил о мощи данной отравы и посоветовал посадить отдельно в горшок, смотреть, как она будет меняться в течение года, пока не примет знакомый мне вид. Ну, и предостерег, чтобы голыми руками местные травы не пололи, и тем паче руки потом в глаза и рот не тянули. Вроде, прониклись. Еще одна травка тянула на приправу, если в более зрелом возрасте не начнет накапливать в себе что-то убойное, тоже надо проследить, посадив на отдельную грядку, и 2 балансировали между категориями сорняк и салатная зелень, снова нужны эксперименты. Дочка Ивана Силантьева все тщательно записала, стало быть, как минимум грамотная, что уже радует. Вообще, она мне нравится, не как девушка, хотя на вид вполне приятная, нет, как человек и потенциальный работник. Если еще в нее дар пробудится, вообще хорошо будет. Надо попозже поговорить на эту тему с ее родителями, а хотя, чего откладывать, Силантьевы старшие сперва восприняли мой интерес к их дочке настороженно, а когда я разрешил тратить защитные амулеты для выгула ее за границами купола, напряглись еще сильнее. Пришлось успокаивать, что мой интерес только как к потенциально ценному работнику, и если есть шанс пробудить силу, то нельзя им пренебрегать. Даже посоветовал после 18-летия свозить дочку в Червень, там есть нормальный оракул, правда, платный, а не как у нас в Смолевичах, только целое число единиц показывает. Чтобы не забыть, оставил 5 рублей на детальный замер, до второй значащей цифры с указанием точной стихии, то есть не просто твердь, например, а конкретно земля. Вот что мешает училищу в Смолевичах зарабатывать таким образом, но явно есть какой-то нюанс, вряд ли бы руководство отказалось от пусть и небольшого, но регулярного дохода. В общежитие приехал после 10 вечера, уставший, как ездовая собака после забега к полюсу и обратно. А тут еще в мой почти личный душ очередь. Небольшая, всего 3, но сам факт, вместо того, чтобы быстренько ополоснуться и рухнуть в койку, нужно ждать, причем в коридоре, чтобы очередь не пропустить. Подумав немного, плюнул на приличие и лег спать немытым, отложив это нужное дело на утро. На утро началась последняя неделя апреля, и она же первая неделя мая. Оставалось 2,5 недели до начала зачетной сессии и меньше 2 недель до дня рождения Ириски. Мой план — подарить 10-го что-нибудь символическое, оговорив, что главный подарок будет позже, дед разнес в пух и прах. Это очень гнилая идея, что в одном варианте. Коньки тебе дадим сейчас, но это на Новый год, и потом в праздник сидишь один как идиот без подарка, что наоборот, когда мы тебе подарим позже, и вместо дня рождения вручают, например, к 1 сентября новую форму или ранец. Мало того, что один подарок на 2 события, так он еще и нифига не похож на то, что хотел или ждал на свой день рождения. Так что днюха отдельно, выпускной отдельно. Вынужден был признать, что дед абсолютно прав. Более того, вспомнил пару случаев, когда сам или мои приятели попадали в такую ситуацию. Ну, раз так, то с подарком на выпускной чуть-чуть переиграю, пока не поздно и пока ничего никому не обещал. Но с подарком на день рождения нужно что-то решать, поскольку Ирине исполняется 18 и должна пройти инициация, напрашивается и одобряется традициями идея подарить что-то магическое. Но вот что, есть одна идея, но это в следующий выходной нужно будет ехать в Дубовый Лог, забирать тот заказ, который вот прямо сейчас сделаю. Надо уговорить Машеньку поехать со мной, осмотреть готовый дом, может, сразу прикинуть что-то насчет мебели, а заодно и обсудить наедине, где будем жить ближайшие 2 года. Стоило решить, что посвящу неделю учебе, в частности, поиску и своевременному отсечению хвостов и тех заданий, что могли таковыми стать, как мне активно начали мешать в этом деле. Во-первых, на службу вызывали 2. В понедельник позвонили прямо посреди занятий, мол, срочный заказ, ловит не то поехавшего головой сектанта, не то просто маньяка. Что именно я анализировал, мне, по моей просьбе, не говорили, хоть я и сам догадался, однако не буду вдаваться в детали. Работа была не столько сложная, сколько нудная, и требовалось подумать, что с чем сравнивать. Заодно сделал и накопившиеся обычные заказы, но это не спасло от регулярной поездки в четверг, привыкли уже люди к определенному регламенту. Во вторник вышел на связь Суслитин, которого пошевелил по моей просьбе Влад вопросом, куда, мол, ваши кадры свалил, не прощаясь. Оказывается, он ждал моего звонка для организации встречи и заключения договора. Так откуда же мне было знать, что ваши сотрудники не просто так уехали, а закончили работу? Тем более, что они вообще закончили, а не только сбор материалов. Свалили, и даже не муркнули. С учетом того, что старший у них Дамир Псаев, было бы странно, начни он мурлыкать. Не удержался от плосковатой шуточки собеседник. Но это общепринятая практика в отрасли. В какой, простите, отрасли? В НАЭЭ. Да, простите, не подумал. А отместку я натравил на него Сребренникова, поручив поверенному сравнить условия с тем, что насчитал Калифорский, и подготовить договор, если у Суслитина будет лучше. А по секрету признался, что даже если условия и цена те же, тоже подписывать, поскольку у этих точно есть и техника, и специалисты. Старый проект должен переслать заказным письмом или отвезти лично Влад Беляков. В среду в общежитии устроили учебную пожарную тревогу. Пришлось активно страдать ерундой, эвакуируясь из комнаты ко входу. Причем на вопрос, можно ли эвакуироваться на лицо, думал Кмурки на свидание сгонять, раз уж не учиться, ни поспать не дают, последовал категорический запрет, мол, должны все быть тут для учета и отчетности. В итоге мы постояли 40 минут около здания, после чего было сказано, что можно возвращаться в комнаты. Естественно, мы вернулись. И, естественно, как-то так само получилось, что вернулись не по одному, а компанией, и остаток дня ушел на что угодно, но не на учебу. Пятница тоже отметилась сюрпризом, который для кого-то другого мог оказаться главной неприятностью недели. Выйдя из корпуса, где у нас проходили занятия по практике дара, увидел около своего фургона целую компанию. Напуганного мужика, лошадь с ломовой телегой, охранника и полтора десятка зевак. Оказалось, что водитель кобылы, сдавая задом, расколол мне левую фару, смял крыло и поцарапал дверцу автомобиля. Смыться не смог, или не решился, и теперь стоял, потея от страха, подстегиваемого охранником, который предполагал, сколько ущерба ему насчитает его благородие владелец авто. На вопрос о вызове полиции или составлении протокола на месте, я только отмахнулся. Дел-то, на минуту работы. Слегка рисуясь, медленно провел рукой вдоль повреждения, оставляя за ней ровный и гладкий металл, даже покрытие восстанавливал. Разве что лак натянуть не получалось, потому серебрянка на месте повреждения получалась более матовой, но на не успевшем окислиться металле это не было заметно. В конце зарастил трещину на стекле и, обернувшись к извозчику, сказал только: «Изыди, нечисть, и благодари богов, что это мой автомобиль, а не какого-нибудь адепта жизни». Охранника же поблагодарил за бдительность и проведенную воспитательную работу, запугал он мужичка знатно, тот еще долго будет вспоминать и, возможно, ездить аккуратнее. От денежного выражения благодарности служивый с сожалением, но твердо отказался, не положено, мол, но пару пива с пожеланием употребить после смены принял с удовольствием. И то сказать, пусть на лице только начало мая и порой еще местами случаются заморозки, но здесь, на изнанке академии, уже закончилась посевная и стоит аналог июня, причем очень даже теплого. А у меня на нуле, начало марта, хоть и немного более теплого, чем на лице, во всяком случае. Снег большей частью уже сошел еще неделю назад. Свихнуться можно с этими различиями и утратить счет времени. Один напомню, что Финляндия в составе империи, а исландцы и в нашем мире до 2011 года вообще не задумывались о том, чтобы установить себе государственный язык. Внутри страны подавляющее большинство разговаривают на исландском, но в качестве государственного явочным порядком был попеременно то норвежский, то датский, смотря чей король был активнее и успешнее во внешней политике. Датский и сейчас обязателен для изучения в школах наравне со своим, как у нас, в Беларуси, русский. Так что книга на шведском, норвежском и датском. Глава 25. С тем, как протекала неделя, я уже боялся поездки, как бы не нарваться на новую гадость. Но опасения оказались напрасными, видимо, всю норму неприятностей выбрал заранее. Даже Мурка моя собралась загодя и уложилась всего в два баула, так что в 9 утра мы не спеша выехали из Могилева. В Березино ритуал выполнили с модификацией, закупились едой в том самом кафе, что обычно, но на вынос, и вернулись немного в сторону Могилева, на найденное мною еще в первой автомобильной поездке романтическое место. Там мы и перекусили с видом на природу и, закрывшись в фургоне, немного пошалили. Потом моя мурмусечка осталась валяться на диване, сперва просто так, потом с книжкой, а я вернулся за руль. После того, как проехали Червень, Маша пересела ко мне в кабину, убрав предварительно все улики в салоне, и в имение мы въезжали в соответствии со всеми правилами приличия. Через 2 часа после начала осмотра дома мне удалось отпроситься ненадолго по делам. Я, наивный, считал, что на осмотр понадобится минут 20 максимум, что там смотреть, в голых стенах ага, сейчас, даже с 4 зэ. Сначала беглый осмотр на предмет, что тут вообще есть, то есть, количество комнат и размер. Потом еще круг с распределением, где что будет. Потом, третий забег, где какой декор делать и какую мебель ставить. И в процессе чего поменялось распределение комнат, потому что солнце ушло, и я вижу, что нужно не так, видите ли. В общем, не выдержал я, да и дела на самом деле имелись. Оставив невесту в компании складного стульчика, альбома и карандашей рисовать варианты планировки, сбежал наизнанку. Иван Силантьев отчитался о закупках икры, Нерест закончился и появилась возможность подбить итоги. Всего закупили 827 кило, перехватив почти весь поток. Рыбакам проще было сдавать добычу прямо на изнанке, чем выходить на лицо и подстраиваться под режим работы лавки. Мои представители готовы были купить улов в любое время суток. Еще сколько-то было скуплено в трактире, куда охотники охотно, простите за каламбур, приходили ночевать, и если лавка гильдии была закрыта, то вместе с добычей. Но такое случалось редко и почти исключительно до начала скупки на изнанке. Кому какой интерес переть груз за 4 километра, чтобы в итоге продать тому же покупателю за те же деньги, только по незнанию, разве что. Из всего купленного 300 килограммов предприимчивый Архип Сергеевич перепродал в Минск. Если из непроданного вычесть сколько-то на собственные нужды, а оставшиеся разделить на 3 трактира, включая Викентьевку, одну корчму в Алешкино и магазин в Смолевичах, да потом еще на 360, для круглого счета, дней в году, то на день в каждом месте получалось вообще смешное количество, меньше 300 граммов. Так что скорее всего вся икра уйдет еще к осени. Мой бонд принес оставшиеся деньги, но я, пересчитав их, крестьянская вежливость этого просто требовала, так почему бы не сделать человеку приятно, вернул обратно, добавив еще от себя. На щучью икру сезон закончился, но нужно еще закупать рыбу для всех наших заведений, а также дичи, возможно, икру других рыб, если будут массово нереститься позже зеркальных щук. Отдельно я выкупил у него свой заказ, 3 макро из мелких черепах, тех, что не годились для загадочных нужд флота, они прислали критерии, а вот для меня, по моим прикидкам, должны были подойти. И один из 3 на самом деле дал нужный отклик, отлично. Второй будет запасным, а третий – накопителем. Сразу скажу, полностью разблокировать макро я пока не умел, да и разрешение на это требовалось отдельное. Так что мои накопители годились только для запитывания артефактов. Человек, если он не маг нужной стихии, от них напрямую зарядиться и получить заряд эйфории, не мог. К моменту моего выхода с изнанки туда подтянулась и Машенька, надоело ей одной в пустом доме сидеть, когда некому по ушам поездить. Погуляли вокруг дома, примерно наметив, где станет ограда, где беседки и тому подобное, но без особого энтузиазма, Мурка к растительности была более-менее равнодушна. Дед по этому поводу заметил, что я сам не понимаю своего счастья, жена, равнодушная к огороду, это просто эталонное чудо. Потом зашли в лавку гильдии охотников, там я быстро проверил на наличие ядов или иных веществ новую добычу. Земля оттаивала, и кое-какие зимовавшие в ней гады начали вылезать на поверхность. Какие-то энтузиасты даже дождевых червей накопали. Но те, кроме легкой зеленоватости в окраске, от обычных червяков ничем не отличались. Даже обычной для всех изнаночных тварей, попавших на лицевую сторону мира, агрессивности не проявляли, видимо, слишком тупые для этого. Зато и не сдохли еще, за сутки с лишним. Узнав об этом, приказчик хотел просто выбросить их, но я запретил, мало ли, как они в земную экосистему вторгнутся, и предложил продать рыбакам на наживку, хоть какая-то польза. Уже по пути в Смолевичи подумал, что надо будет накопать таких червей с запасом и отправить ученым, пусть разбираются, отчего они ведут себя не так, как положено изнаночным тварям. Из-за всех задержек в пути, как приятных, так и необходимых, к дому подъехали только ближе к 5 вечера, изрядно уставшие и очень, несмотря на перекусы в пути, голодные. Приведя себя в порядок и поужинав, решили немного погулять по городу, благо до наступления темноты было еще часа полтора, а уже после прогулки сели поговорить о будущем. Идею пожить с мамой и папой, которую сама Маша высказала, похоже, не по собственному желанию, но по обязанности, удалось отбить на редкость легко. Спросил только, мама будет к нам заходить каждые 15 минут, или иногда, через 30. Маша хотела было что-то ответить, даже открыла рот, потом покосилась на дверь и промолчала, но больше эту тему не поднимала. Беседовали мы в моем кабинете еще около часа, придя в итоге к тому, что я и присмотрю варианты в Могилеве, и узнаю о возможности снять домик на изнанке моей академии, а выберем после того, как станет понятно, куда именно устроится после учебы моя Маша, и будет ли устраиваться вообще. Если кто-то считает, что слишком скромный результат для такого долгого разговора, я мог бы согласиться, но мы на самом деле большую часть времени именно разговаривали. Да, отвлекались, но не слишком сильно и не на очень долго. После легкого ужина, обед был очень поздний и плотный, но прогулкой мы аппетитно гуляли, немного пообщались с Беляковыми и отправились спать, каждый в свою спальню. Правда, уже через четверть часа Маша решила, что приличиям уделено достаточно внимания и перебралась ко мне где, в итоге, и осталась до утра. Мы позволили себе многое, больше, чем когда-то до этого, но все же далеко не все. «Юра, милый, я сама уже хочу, но давай потерпим, пару месяцев всего осталось, приходилось терпеть и превозмогать, благо, Мурочка моя помогала в том, чтобы терпеть было легче, как и я ей, но это все между нами. Утром пришлось, как и во всякий приезд, потратить пару часов на разбор и подпись тех документов, которые не могли подписать мои управляющие, и ознакомиться с теми, которые были важными или представляли интерес. Маша в это время осматривала участок и то, что на нем расположено, в том числе добралась и до коптильни, и до куриных крылышек горячего копчения. Я так понимаю, завтрак тетка едя готовила зря. Ну, не совсем зря, что-то изначально предназначалось Беляковым, что-то мы возьмем с собой, но в целом, боюсь, человеку будет обидно. Однако эта закуска, предложенная дедом, обладала каким-то странным эффектом, не то гипнотическим, не то наркотическим. Некоторые даже стали постоянными покупателями именно этого товара, брали его не как закуску к пиву, а просто как еду, подгадывая порою под конец приготовления, чтобы взять себе в ведерко или застеленную пергаментом корзинку килограмм другой горячих крылышек. Так что Машу я понимаю, равно как понимаю и то, что придется везти с собой в Могилев гостиниц в виде как минимум 2-3 килограммов вкусняшек. Надо предупредить Семеныча и Архипа Сергеевича, что сегодня расход сырья будет больше, а нагрузка на коптильщиков выше, хе-хе. Назад ехали никуда особо не торопясь, с заездом на все объекты, и Маше еще раз показать хозяйство, и самому посмотреть, что там творится, и персонал слегка взбодрить, если кто-то решил вдали от хозяйского глаза расслабиться. Остановка в Березиново о чем-то повторяла ту, что мы делали вчера. Тоже закупились горячим и поехали на свою полянку. Перекусили, с видом на старицу реки и случая птичий гомон. А вот со всем остальным ничего не вышло. Приехали селяне, начали грузить на телеги скошенную траву, на которую мы не обратили особого внимания, и заниматься еще какими-то непонятными делами в кустах. Пришлось собираться и ехать дальше, увы, а в Могилеве я едва не впервые пусть не поссорился, но крепко поспорил с тещей. Речь зашла о закупке некоторых аксессуаров к свадьбе, но меня вдруг торкнуло, что что-то такое мы уже покупали, точнее, планировали расходы на покупку, в том числе и цветов. Нет, это для другого места. Постойте, постойте, какого еще другого? Юра, вы же сами отдали мне подготовку к свадьбе, а теперь хотите выразить недоверие? Ни в коем случае, вот, но быть в курсе, к чему готовиться, просто обязан. В общем, было непросто, но я вынудил таки будущую тещу поделиться своими наработками, кроме выкупа невесты, там был строжайший запрет. Я слушал, смотрел выкладки, делал себе записи и чувствовал, как холодеет спина и встают дыбом волосы. Хорош бы я был, не проверив ход подготовки и приди на свадьбу вот так вот, чуть и не гостем. Дослушав до очередного, последнего из задуманных на данный момент, действий и сомнений тещи о том, какой вариант лучше выбрать, я смог прийти в себя достаточно, чтобы при помощи не менее озадаченного деда высказать страшное. Знаете, Екатерина Сергеевна, вы проделали огромную работу, детализировали сценарий, предусмотрели реквизит, выбрали места, все замечательно, спасибо. А теперь давайте выбирать, что из этого мы сможем использовать и в каком порядке, а что оставим до следующего случая. Что значит, выбирать до какого еще следующего случая? Екатерина Сергеевна, все замечательно, кроме одного, времени. У нас есть определенное время, на которое нам назначено быть в губернском управлении, и туда необходимо успеть. Ничего, подождут немного. Екатерина Сергеевна, не говоря уж о том, что это невежливо, давайте посчитаем, сколько придется ждать, а просто чтобы посмотреть, вдруг я не прав и зря паникую, это дед подсказал, повернуть все так, словно предлагаю уличить меня в ошибке, а не я хочу в чем-то обвинить будущую тещу. Взяли записи Мурлыкиной, мои пометки, чистый лист и карандаши, начав определять потребное для каждого этапа время. Спорили о том, сколько минут нужно для того или иного действия, даже пытались изображать в натуральном виде. И я постоянно ловил будущую тещу на попытках смухлевать, пропустив неважные моменты или не учесть правильно время на дорогу, включая сбор гостей и их погрузку в экипажи, а также выгрузку и построение на новом месте. Екатерина Сергеевна злилась, ругалась, что эти 2 минуты ни на что не повлияют, на что я отвечал, что таких 2 минут мы уже не один десяток насчитали, за что неоднократно был назван занудой. Но когда все посчитали, пересчитали и теща сама, лично проверила еще раз, то только и сказала: «Ой, угу, где-то там, у нас сбор гостей в 9, в канцелярии нас ждут в 11. 2 часа на все, включая выкуп невесты. Кстати, надо бы вам и там все так посчитать, потому как если к сценарию приложила свои лапки Василиса, то наши 4 часа 20 минут покажутся просто небольшой погрешностью в расчетах. Она может и на сутки затянуть процесс, с нее станется». Мурлыкина в задумчивости протянула: «Да-да, я проверю, потому что 2,5 часа, это на их и ваш сценарий вместе, плюс время на дорогу». «Да, точно». Теща осознала, что выкуп невесты и ее красивая дорога являются прямыми конкурентами за время. «Ну, теперь она младшим сестрам невесты особо разгуляться не даст, что очень радует. Что-то можно будет перенести на время после ратуши. Там у нас тоже не слишком много времени. Церемония займет 30 минут, потом общий сбор и фотография около ротонды. Это, пока все выстроятся и успокоятся, пока фотограф сделает свое дело, минимум 20 минут. И не спорьте, вспомните, как вы ходили в гости на свадьбы. Чего стоит собрать в кучу в нужном месте всех родственниц и не дать им разбежаться, хоть по кучкам, хоть поодиночке». Я сделал небольшую паузу. «А в 3 часа дня у нас начинается оплаченное время в ресторане, и к этому времени официанты выставят салаты и закуски, которые начнут сохнуть и заветриваться. А потом гости будут жаловаться на потекшие салаты и подсохшую колбасу. Дед, а ты коварен. Если оплаченное время она пропустила мимо ушей вообще, то вот возможность дать настоящий повод для упреков в уже ее адрес пробрала по-настоящему. Ну, поживи с мое, и пообщайся с таким количеством самых разных женщин». Я для пробы запустил идею нанять людей, которые занимаются организациями свадеб, просто для того, якобы, чтобы они взяли на себя все скучные расчеты и заодно проверили, может, мы что-то упустили. Мурлыкина в ответ на такое только отмахнулась, что уже, на самом деле, большое достижение. Раньше она даже на намек в эту сторону реагировала намного более бурно. «Может, и в самом деле дожму на получение хотя бы консультации от профессионалов. Забегая наперед, скажу, что понадобилось еще 3 таких захода, чтобы на 4-й раз, упершись в то, что 2 обязательных действа никак не вписываются в отведенное время, причем сильно, она сдалась и согласилась посоветоваться. Вызвал по-настоящему хороших специалистов, которых выбрал по рекомендациям не столько сокурсниц, сколько Надежды Петровны и сотрудниц лаборатории, познакомил их с Екатериной Сергеевной и, внеся аванс, пожелал всем удачи. У меня на тот момент уже сессия шла. В понедельник купил заготовку под артефакт, который решил дарить Ириске, и вечером в общежитии договорился со старшекурсником с кафедры оборудования о том, чтобы он установил в макр нужное заклинание, а потом этот кристалл и накопитель вместе, в изделии, в указанных местах. Парень сказал: «Не вопрос ни разу. Камень вообще, как будто под это заклинание и создан. Специально искал, что ли?» «Почти. Это из водной твари, добыты все 3 наизнанке. Этот дал отклик: у меня стихия кристаллов, могу почувствовать предрасположенность. Второй вообще глухой, я его в накопитель обработал. Третий ни рыба, ни мясо, взял как запасной, на всякий случай. Если не пригодится, сделаю запасной накопитель, сменный. В такой вещи подобное не помешает. Это да. Но то, что накопитель должен быть съемным, мог бы и сразу сказать. Каюсь, моя вина. То-то же. Ладно, в четверг приходи, или в среду перед самым отбоем, если совсем горит. Третий забери, не понадобится. Точно говорю, я же не первак криворукий. Да, по деньгам предупреждали, расценки мои знаешь, 10 сейчас и 15 потом. Мог бы поторговаться, что накопитель готовый даю и что макр под заклинание подогнан, и даже 2 рубля, наверное, сбил бы. Не хмыкай, я столько сделок в месяц в семейном деле провожу, что сказать страшно. Мог бы, но не буду. Больше того, если все будет не просто рабочее, но еще и красивое, то с меня премия сверхоговоренного. Не деньгами, но вещь уникальная, в продажу пока не поступает, а отметить конец учебы поможет. Наслышан, наслышан. Что же, будет повод постараться. На том и разошлись. Глава 26. День рождения Ириски выпадал на субботу, так что у меня была вся неделя впереди, это, с одной стороны. С другой, если мой подрядчик облажается, придется откупаться, если не пошлой наличностью, хоть именинница и от нее не откажется, то подарком из магазина, без души. Кстати, о наличных. Думаю, они или пригодятся, надо будет спрятать в подарке, не слишком глубоко, чтобы не выбросило вместе с упаковкой, но и не на виду. Опасения не оправдались, заказ был сделан в срок и качественно. Также в срок получил у ювелира скромную по виду цепочку с подвеской, в которую встроили запасной накопитель. Камушек довольно красивый, чем-то похож на зеленоватый топаз или полупрозрачную бирюзу, если бы таковая существовала, размером с небольшую фасолину, так что смотрелся не олиповато. Кстати, на подарке накопитель, чтобы случайно не потерять, не снимался вообще, а убирался внутрь встроенной коробочки с надежной, плотной крышкой. Еще на неделе связался с Ребренников насчет договора на строительство второй дороги от Викентьевки. Мне эта тема так уже надоела, если честно. Увидев, что сумма на самом деле намного меньше, чем в ориентировочных расчетах Калифорского, я только уточнил, есть ли на проекте визы проверяющих органов, и дал отмашку на подписание. Нужно будет некоторые бумаги подписать лично и физически, но это можно будет сделать в следующие выходные в Викентьевке, их передадут на хранение Владу. Ира родилась около 10 утра, значит, и полных 18 лет ей будет также после 10. Можно бы, для надежности, завтра, но девочкам сильно не терпелось. Так что после легкого семейного завтрака и предварительных, пока без подарков, поздравлений все поехали к оракулу. Ира очень волновалась, хоть и старалась не подавать вида. Там все было обставлено торжественно и официально, даже Вася притихла, Ириску же и вовсе стала потряхивать. Служитель старался на все деньги, надо признать. Сама церемония была очень похожа на то, что было при поступлении в академию, разве что без посторонних зрителей. В итоге у Иры определили стихию воды, причем столбик был темным, как шепнула мне Мурка, аспект темный, или стоячей воды, то есть со склонностью к защите и покою. С другой стороны, во многих случаях этот самый аспект вообще не учитывают и даже не определяют. Потенциал артефакт замерил на уровне 2,86, при этом именинница выглядела довольно и не собиралась унывать из-за того, что показатель меньше 3 и закрывает дорогу в большинство магических вузов. Но, как пояснила та же Маша, для рода Мурлыкиных это норма, даже почти по верхней границе. Их родичи получают при инициации от 2,5 до 2,8, сама моя невеста и ее отец, который тоже на втором барьере, самые сильные вообще. Так что на 3-ку никто и не рассчитывал в принципе, и в целом, результат хороший. Ириске вообще стихия хорошо подходит, даже лучше, чем твердь, при всем кажущемся равнодушном спокойствии. Это, по моим ощущениям, тот еще омут, в котором неизвестно толком, кто именно водится. По окончании замеров все поехали, наконец, праздновать. Я подарил плавательную маску с окантовкой из заговоренной кожи, которая плотно прилегала к лицу, но не давила и не оставляла отпечатков на коже. Я же встроил в нее заклинание подводного дыхания. Немного не угадал с подарком, ты скоро сама сможешь на себя такое наложить. Но здесь не нужно отвлекаться на поддержание заклинания, что в плюс. Накопителя хватит часа на 3 активного плавания, или часов на 5, если в засаде сидеть. Плюс накопитель всегда можно подкачать, а если лень или нечем, вот здесь запасной встроен. Показывая риски, как именно выщелкнуть накопитель для замены, я тихонько шепнул на ухо. С упаковкой будь внимательна, часть ее тебе пригодится, для празднования. Судя по едва заметной, но очевидной, если знать, куда смотреть, реакции, она меня поняла, и поняла правильно. Ну, а где еще прятать шуршащие купюры, как не в шуршащей упаковочной бумаге? Дальше все было, как обычно, с угощениями, с тостами, и риски, как взрослый, тоже налили немного настойки. Я же с целью проявить солидарность с единственной теперь малолетней за столом Василисой тоже почти сразу переключился на компот. На самом деле, конечно, в основном из-за того, что мне сегодня еще за руль, домой ночевать ехать. Не обошлось, разумеется, без воспоминаний из детства. И также, разумеется, мама не удержалась от таких воспоминаний, которые с большим преуменьшением можно назвать смущающими. Неужели родители не понимают, что детям в такой момент хочется не то провалиться сквозь пол, не то сгореть от стыда? Но добила, разумеется, Вася. Улучив момент, когда все вроде как разошлись в стороны по тем или иным причинам, она утащила меня в уголок и заявила: «Я знаю, что хочу от тебя в подарок». И что же? Я даже не пытался угадать, только лихорадочно прикидывал, успею ли переиграть то, что запланировал. Маленького живого кенгуранчика. Мне Машка рассказала, они такие забавные и хорошенькие. Вась, а ничего, что это изнаночный зверь, и он тут быстро умрет, а до того, превратится в монстра. Не превратится. Есть специальный ошейник артефакторный, их для перевозки неопасных или мелких животных используют, вместо клеток с подавителями. И мне обещали такой достать. Нет, Вась, не получится. Я понимаю, всего 5 дней осталось, но я подождать могу, да и ошейника еще нет. Нет, Василиса, вообще, нет, в принципе, без вариантов. Но почему? Сама говоришь, ошейник для перевозки, то есть для временного содержания. Вопрос времени, когда и почему он откажет. Или в марках управляющий контур слетит, или порвется, или зарядить забудешь, или какой-то шутник-идиот разрядит, чтоб подразнить, или еще какая из сотни возможных гадостей случится. И милый пушистик мигом превратится в кровожадную тварь, которая вырежет половину класса или большую часть народа во дворе. Так, значит, да, так, если бы держать в надежном, крепком вольере за городом, то хоть все семейство, а так исключено. Эх, а я-то думала, что мы друзья. Нет, ну настолько грубые попытки манипуляции пресекать надо, друзья. Именно поэтому я не расскажу о твоей идее родителям, и о попытке только что меня шантажировать, тоже. Девчуля фыркнула и гордо ушла. Пусть идет, подумает, сама поймет. Надо же, живого кенгуранчика, изнаночную тварь по городу за собой водить. Хотелось бы знать, кто ей такую богатую идею подсунул вместе с информацией об ошейнике. По-хорошему, надо бы Мурлыкина настропалить, но я уже поспешил обещать, что родителям не расскажу, а зря. Если окажется, что не просто подростковая дурь, а серьезная, обдуманная провокация, придется свое обещание нарушить. Минут через 10-15 Вася вернулась и дальше вела себя как ни в чем не бывало, не поднимая больше эту тему. С понедельника начались зачеты. Здесь, правда, был и приятный момент. Практику развития дара мне засчитали без сдачи, как выражается дед, автоматом. Как пояснил Петр Игнатьевич, дело не во втором барьере, как могут подумать некоторые условно-разумные особы. Нет ничего особенного в том, чтобы как идиоту накачать себе уровень, испохабив при этом все, что можно. Дело в правильном и гармоничном развитии, чему доказательством достигнутая синергия. Ее из имеющих 2 дара пробуждают, дай боги, если процентов 10 в урожайный год. Почему сразу как идиоту, обиженно протянул кто-то из студентов? Да, вы правы, слово как тут лишнее. Ладно, придется лекцию читать. До сих пор по рукам ходят списки, той или иной полноты, с той или иной степенью перевранности, методик ускоренного развития. Некоторые даже с фотографией обложки, мол, официальное пособие, вы что? А что, не так, было так, да сплыло. Эту методичку в прошлую большую войну написали, именно для ускоренной подготовки добровольцев, в основном из безродных, для последующей отправки на фронт с минимально необходимым набором навыков. Но даже тогда предупреждали, что такая раскачка искажает тонкие тела, закрывая возможность дальнейшего правильного развития. И нормальным магом такой вот ускоренный выпускник военного времени никогда не станет. Но поскольку выпускник курсов получал личное дворянство по жалованию и имел шанс получить родовой перстень при помощи и поддержке великого князя, большинство выживших просто приняли в роды, которые понесли большие потери, а методики изъяли и уничтожили. Но, оказывается, не все. Все какое-то время помолчали в задумчивости, после чего Веселкин спохватился. Ладно, вернемся в наше время. В общем, по развитию дара вы, Юра, можно сказать, закрыли программу 3-го курса как минимум и получили практическое знание методик дальнейшего углубленного развития. Поэтому и зачет, и экзамен я вам закрою с чистой совестью и на этой сессии, и на 2 следующих. Но очень сильно разочаруюсь, если вы перестанете работать над собой. Помните, у вас абсолютно реальный шанс поднять свой потенциал до 4. Не обошлось и без зависти со стороны сокурсников, но большинство поздравляли искренне, да и завидовали в основном по-белому. Тем более, что та или иная форма автомата хотя бы по одному предмету была у большинства, кто не забивал на учебу, а мне все остальные зачеты пришлось получать на общих основаниях. Василисе мы с Екатериной Сергеевной подарили костюм царевны, стилизованный под старинный, но с современной артефактной начинкой. Облегчение веса, проветривание, поддержание комфортной температуры, а к нему набор украшений и новый мобилет в виде волшебного зеркальца. Вася выглядела вполне довольной, переданную тихонько доплату приняла с обычным своим видом и странного не просила, если не считать таковым просьбу налить настойки хотя бы когда за меня пить будете. Желание пойти в этом костюме в гимназию на выпуск средней сестры странным же не является, в Викентии вкуса мной ехать Маша опять не захотела, опять начала переживать по поводу диплома, но сейчас это были уже переживания здорового человека, в частности, боялась, не слишком ли много придется переделывать в текстовой части после нынешней проверки и не испортит ли чистовик в переплетной мастерской. В поселке пыль стояла столбом и в прямом, и в переносном смысле. Контора Суслитина взялась за дело без раскачки. Они прошли уже половину сделанной просеки по краю арендованного участка до берега болота, превращая ее в нормальную дорогу. Ответа по разработке песчаного карьера пока не было никакого, ни согласия, ни отказа. Мы пытались на этой неделе как-то прояснить вопрос сразу с двух сторон. Поверенный со своей стороны по юридической линии, я, через канцелярию могилевского губернатора, но ответа и на это обращение пока не было. Время еще немного, но терпит. Когда дорога дойдет до Торфяника, можно будет заняться выторфовкой по трассе будущей дороги. Сходил, посмотрел на подготовленное для торфа место. Бабушкина идея насадить его на дне двух относительно небольших заболоченных ям не сработала из-за того, что после очистки ям от торфа и ила они сразу же высохли, получились две пустые и сухие песчаные чаши. Не беда, болотистых мест в округе было хоть отбавляй, посадки ивы прижились и уже пошло первое сырье с плантаций. А вот использовать круглые ямы воронки диаметром метров по 200-250 под места временного хранения добытого на стройке торфа как бы само напрашивалось. И в глаза бросаться не будет, хе-хе. Или одну яму под торф, а вторую, под ил. Надо посмотреть и посчитать, переработка того и другого в питательный грунт идет быстро, но запасы, чтобы предложить в те же теплицы, не накапливаются, все уходит на свои огороды, копится только опыт использования. Сейчас пробуем делать то, что дед называет высокие грядки, загородки из горбыля высотой сантиметров 20, которые заполняем смесью из грунта и песка один к одному. Результат отличный, но расход грунта высокий. Цена реализации проекта, в расчет пошел привозной песок, на случай, если разрешения так и не дадут, в ином случае сделаем перерасчет, была впечатляющей. Сейчас-то я уже закален пятизначными и шестизначными суммами в банковских чеках на получение и на оплату, но 2 года назад мы с отцом такой проект не потянули бы, даже потратив все активы, сейчас я радуюсь тому, что удалось сэкономить. 32 600 рублей вместо примерно 47, хорошо же, правда? Влад, который много общался со строителями, взялся разъяснять, за счет чего экономия. Суслитин прав был, наши соседи и стальки по привычке считают по своим нормативам. Он мне показывал для сравнения справочники, разница на первый взгляд вроде не слишком велика, потом считаешь, а там получается ово. Другое количество слоев отсыпки, другое количество и конструкция дренажных элементов, другие углы отсыпок. Еще, вот, убрали водопропускные элементы и шлюзы. Верхняя, восточная часть болота пересохла же полностью. Та влага, что есть, через песчаную подушку просочится. А чтоб ей было, куда идти, вдоль западной стороны прорежем дренажную канаву, 3 метра глубины, 2,5 или 3, ширины, плюс откосы. Я вот думаю, если воду наберется достаточно, может, карася туда запустить, зимовочные ямы только заложить заранее, а так из канавы сеткой выцеживать, одно удовольствие. Вряд ли выйдет. Все окрестные деревни будут там сидеть и рыбачить всеми силами, в основном, сетями. И ничего ты им не сделаешь, вообще, в принципе, земли коронные, то что мы копали, никого ни к чему не обязывает, пока они сооружением урон не наносят. Если начнут канаву закапывать, можно ловить, тащить в полицию, взыскивать ущерб и штрафовать, а пока рыбу ловят, имеют право, только если официально оформить рыбное хозяйство со всеми вытекающими. Да, Похоже на правду. А жаль, идея интересная. Ладно, с этим разобрались. Бумаги я все подписал. Клим-этикетки новые видел? Ошибок нет досадных? Нет, мы же по мобилету уже обсудили. Он, кстати, сам скоро подойдет, что-то по будущей поездке обсудить хочет. Отлично, заодно, возможно, по налогам и сборам норвежским подскажет. Подсказал, причем сперва волосы на голове от его подсказок зашевелились, потом он вспомнил, что речь об иностранцах, и стало полегче. Оказалось, что в Скандинавии, которая не Финляндия, заявительный принцип производства спиртного действует только для собственных нужд, для изготовления на продажу, нужно разрешение, причем с некоторого, довольно небольшого, кстати, объема разрешения это требуется получать в королевской канцелярии с указанием, из чего будешь гнать, сурово у них там с едой, похоже, лицензия на торговлю спиртным для своих предусматривала налог, в зависимости от оборота, от 30 до 70%, причем не от прибыли, а от выручки. Для иностранцев ставка была фиксированной, те самые 30% выручки. Еще из неприятного, лицензия оказалась с ограниченным сроком действия, хоть на ней это и не указывалось. Оказывается, раз не указано, что на 3 года или на 5, значит, на год. В законе, мол, сказано, а если ты закон не читал, то сам себе это самое. Вот как все эти тонкости учесть, которые и ты не говоришь до последнего, считаешь, что это само собой разумеется. Кого посылать туда? Меня и посылать, я там почти как свой буду. А проблем не будет, из-за того, что сменил подданство. С чего бы? Вы же виру выплатили. Что опять не так, какую и когда? Оказалось, подарком своим, есть определенные рамки стоимости, в которые требуется укладываться, в зависимости от того, кто, кому и по какому поводу дарит. Подарить меньше, намекнуть на свое недовольство или обиду, не королю, разумеется, сильно больше, дать знак, что или хочешь за что-то извиниться, или получить какие-то преференции. Для Виры было тоже слишком много, за ту сумму таких, как я, минимум 5 купить можно было, сестра вообще, как бесплатное приложение. Значит, чего-то хотел, вот король на сдачу лицензию и выделил, а чего так пожлобился, в таком случае. Оказалось, я опять не прав. На данный момент лицензию на торговлю спиртным в Норвегии имеют ровно 5 иностранцев, включая меня. Еще один производитель пива откуда-то с Ладоги, Брюханов, вроде. К нему 2 франка со своими винами и британцы. Там держатель лицензии, торговый дом, одним из акционеров которого является сам король. Такому торговцу лицензию попробуй не дай, ага. И я 5-й в такой компании. Да уж, в общем, сделка по поставкам Аквиты в Скандинавию явно будет одноразовой, в этом году я больше не поставлю, просто нет готовой, а норвежцы не купят, нет денег, в новогоднюю ночь же моя лицензия превратится в тыкву. Насчет того, до какой степени там нет денег, Клим просветил, когда мы с Владом стали уточнять размеры выплат подсобникам из местных жителей. В прошлом году мои управляющие, на основе опыта Егора Фомича и посмотрев, что предлагают в Тальке, положили взрослым работникам от 80 до 100 рублей в месяц тем, у кого не было квалификации, и до 120 тем, кто могли подтвердить, что являются квалифицированными землекопами или дровосеками. Плюс 2 кормежки в день, в обед и вечером. В городах платили больше, подсобным рабочим порядка 100, с наличием квалификации, до 150. 200 – хорошая зарплата для опытного рабочего, 300 – это уже уровень управляющего. Для Влада с учетом возраста и малого опыта его дядя просил не больше, чтобы не избаловать. 500 – это достойная зарплата для специалиста уровня моего главного бухгалтера. А в деревне в качестве подработки, да еще и около дома, да с кормежкой и казенным инструментом. В общем, чуть не до драк доходило, когда определяли, кому ко мне на стройку устраиваться. А в Норвегии от 100 до 120 – это зарплата опытного рыбака в хороший год, не отличный, но хороший. Надо понимать, что выплата шла по итогам Путины, 2-3 раза в год, а не каждый месяц. Сам Клим тут, у нас получал 180 рублей, 18 рублей отдавал в консульство, как налог, его работа за границей считалась предпринимательством, да, при доходе больше 236 рублей, 750 крон, налог был бы 15%. 20% отдавал конторе, которая его обучила и трудоустроила, 30% отсылал сестре, которая на эти деньги в основном и жила. Понятное дело, что хлеб, 5 крон небольшая буханка, ей был непосредством. на оставшиеся жил сам и поддерживал в порядке свой вагончик, искренне считая, что неплохо устроился и умудрялся даже что-то откладывать на черный день. Сейчас, как управляющий, получает 250, с которых никому ничего не должен отдавать, и просто счастлив. Так вот, особо ушлые из прошлогодних рабочих пришли устраиваться уже артелью, причем все имели бумаги и стальки, подтверждающие, что часть из них – землекопы, а части вовсе – дорожные строители, и хотели по 150 рублей на нос. Оно, вроде как, и оправдано, но, с другой стороны, квалифицированные работники у нас есть, в лице фирмы «Сусликстрой». Торговались часа два, уважив артельную старшину по полной, сошлись на том, что 150 – это да, но с артельным инструментом, без кормежки и где-то там, а здесь и сейчас, с моим инструментом, двухразовой кормежкой и с доступом для ночлега в убежище, и 120 неплохо. Есть подозрение, что они на меньше рассчитывали, очень уж были довольными, хоть и пытались изобразить на лохматых мордах противоположное. В общем, поездка получилась спокойная, без нервов, полезная и познавательная. Вернулся в Буйничи и также плодотворно провел там остаток месяца. Отпраздновал день рождения своей невесты, которой было не только допустимо, но и рекомендовано дарить ювелирные украшения в ее будущую шкатулку с драгоценностями, так что фантазию напрягать не понадобилось, только кошелек. Рубиновая парюра из 7 предметов пришлась как родная. Завтра 30 мая, мой день рождения. Зачеты все сданы, сезон дней рождения заканчивается, осталось пережить свой. Впереди сессия и, самое страшное, свадьба.